29, — буркнул он, — а у тебя в 29. Да ни хрена он не последний. Ну, конечно, он последний. Нет, за оставшуюся жизнь ты еще вполне успеешь быть с 1000 разными девицами или, если поднапряжешься побольше, на этом все. Больше ничего не будет. Мне больше ничего и не надо, — пробормотал он сквозь зубы. Впервые за несколько лет совместной работы он испытывал жгучее, почти невыносимое желание чем-нибудь в нее кинуть, только бы она убралась. — Ну, смотри, — заключила Варвара, — тебе виднее. Вышла тихо и притворила за собой дверь. Сегодня никому из сотрудников не хотелось видеть шефа. Он тоже не испытывал непреодолимого желания лицезреть сотрудников. «Надо работать», — сказал он себе, поглядев в полированную дверь, и решительно пошел за стол и очень решительно уселся в кресло. Еще решительней закурил, потом также решительно нашел какой-то файл и уж совсем решительно ткнул в него. Файл послушно открылся. На картинке породистый скакун с презрительным высокомерием наблюдал за развеселым ушастым осликом, тащившим повозку. Повозка была нагружена почти до небес, но ослик не отчаивался, бодро тянул ее, посматривал с озабоченным лукавством. Реклама отечественных автомобилей, сайт, который очень нравился Троепольскому, гораздо больше, чем трижды проклятый Уралмаш, из-за которого все получилось. Ослик был трогателен и мил, скакун отвратителен. Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне, а старушка в это время мыла фикус на окне. Ехал фикус на коне, вел старушку на ремне, собачка в это время... Так что же в это время делала собачка? Это слово «собачка» напомнило ему о чем-то, и он долго и растерянно пытался вспомнить, о чем именно, и не мог. Какая еще собачка? Откуда могла взяться собачка? Сигарета догорела до фильтра, гадко завоняла, погасла, испустив напоследок извивающуюся белую струйку. Троепольский посмотрел на струйку. Была собака, точно. Была ненавистная ему китайская хохлатая псина по имени Гуччи, которая тряслась всем телом и брезгливо подбирала тоненькие розовые лапки, если наступала на мокрые. Полька ее обожала. Он подумал немного. Нагруженный ослик все смотрел на него лукаво и добродушно. Последний шанс. С чего Варвара взяла, что последний? Разве бывает в 29 лет последний шанс? Или он бывает во сколько угодно лет, или вообще от этих самых лет никак не зависит? Выпадает, когда ему вздумается, а потом раз и нет его, и никаких надежд. 1500 разнообразных девиц вдруг представились ему, как на подиуме, унылой чередой, потряхивающие прелестями, стремящиеся перещеголять друг друга, оттолкнуть конкуренток, выдрать им волосы, пролезть впереди, и среди них он сам, Арсений Троепольский, скакун породистый во всех отношениях. И все, все, больше ничего до самого конца? А что? Тебе очень это подходит, ты сам знаешь. Зачем тебе устойчивые привязанности? Бриллиант на пальце, лысая собака, чашка кофе в постели. Кто первый встал, того и тапки. Утренний запах шампуня и чуть пригоревших оладий. Разговор ни о чем. Ровный шум воды в ванной. Чужие очки под зеркалом. Женские вещички на полке, туфли, сброшенные посреди коридора, портфель, который перепутался со своим, и весь мир, казавшийся таким огромным еще недавно, теперь он вдруг съежился до размеров этой самой комнаты без окон, где он, Арсений, сидит, уставившись в гигантской, как аквариум, монитор, а за стенами враждебная среда, осудившая своего просвещенного монарха. Та дальше. Ничего нет. Вдруг отчетливо понял Троепольский. Правда, ничего нет. Было и куда-то делось. Ехал Ваня на ремне, вел старушку на коне. Ну, а Фикус в это время веселился на окне. Старушка подкачала, не выдержала, не дождалась, не стала ничего требовать и караулить, когда его озарит. Его озарило, а старушке и след простыл. Он задумчиво раскрошил в пепельнице сигарету. Посыпалась желтая махорочная крошка. Вот почему даже в самых дорогих сигаретах крошка все равно похожа на махру. Он понюхал пальцы, пахнет махрой. «Подожди, подожди», — уговаривал он себя. «Ничего не происходит, и вообще еще ничего не понятно». «Да ладно!» — неожиданно громко сказал ему тот самый запасной инстинкт. «Все понятно! Давай! Посмотри правде в глаза, хоть просто так, чтобы ты знал, какова она, эта правда». На будущее, чтобы жил с этим знанием, чтобы, так сказать, отдавал отчет, как формулировала Самойленко. Ну что, станешь смотреть? И Троепольский посмотрел и увидел, и правда оказалась ужасной, и он сам ужасен в этой правде. Ну как? — спросил запасной инстинкт язвительно. — Понравился ты себе? — Ничего, мальчик, не так ли? — А ведь я тебе говорил... — Заткнись, — приказал Троепольский. Но настырный инстинкт не заткнулся, продолжал доставать. — Нужно быстро что-то сделать, что-то изменить, только как? Чему-то Арсений был уверен, что уже опоздал, хоть и неизвестно куда. Опоздал или нет? Он задумчиво вылез из-за стола, походил по ковру, нагнулся, выудил из-под дивана чашку. Поехать к ней? Объяснить, что раскаялся, вот так, сидя в кресле перед компьютером, непосредственно после выволочки Варвары Лаптевой перед собранием трудового коллектива, назначенным, на завтра взял и раскаялся? Она не поверит и будет совершенно права. Тут в голову ему вдруг пришла мысль о том, что на новой работе у нее будет новый начальник, и с тем новым, вдали от Троепольского, она вполне сможет крутить любовь. И неизвестно, чем это закончится, и даже, скорее всего, закончится тем, что она разлюбит старого, то есть его, и больше он никогда ей не понадобится. Это была очень глупая и очень странная и нелепая мысль, но больше он не мог думать ни о чем другом. Он выхватил из шкафа куртку, пошвырял в портфель какие-то бумаги и выскочил в обширную гостевую комнату, где стоял круглый стол, висели плакаты, и всегда кто-то сидел на диване, с неудовольствием рассматривая распечатки картинок будущего сайта. Сайт в процессе работы над ним должен всех раздражать. Все должны говорить друг другу, что такого дерьма раньше они никогда не делали, что заказчик – козел, что шеф сам не знает, чего хочет. Все это считалось залогом успеха. Никто не сидел на диване, не обзывал заказчика козлом, и вообще тишина стояла в коридоре, как в лесу. Даже Рамштайн никто не слушал. Троепольский пролетел комнату с диваном, выскочил в коридор, полный такой же похоронной тишины, и заглянул в комнату к Варваре. Она сидела за компьютером, печатала так, что из-под пальцев искры летели, или это ее знаменитый бриллиант сиял.